Глава 9. Время до полуночи мы решили скоротать в кофейне. Поразительно милое местечко, ароматный чай и фантастически вкусная выпечка. Мы просто сидели и болтали. Сначала пришли к единодушному мнению, что леди Лидарман — настоящая стерва. Но не хочешь ты делать предсказания, напиши на двери «Салон закрыт на ремонт и реструктуризацию». И все. Люди покачают головами, да и пойдут искать другого специалиста. А вот такое страшное зачем? Согласившись в главном, стали просто болтать о том, о сём. Чем учёба в Драконьей Академии отличается от учёбы в самой обычной? Во что любили играть в детстве? Какие из современных книг читали? А какие откладывали сразу после первой страницы? Кстати, в этом вопросе у нас было полное согласие. И чем больше чая было выпито, чем больше пирожных съедено, тем отчетливее я понимала, что попала. Увязла, как мошка, неосмотрительно присевшая на варенье, всеми лапками. Мне чертовски нравился этот дракон. А может быть, даже больше, чем нравился. Только вот ровно в полночь мы узнаем, как отпустить призрака, а вместе с ним и проклятие. Дракон поблагодарит меня, наверняка оставит очередной кошель с деньгами, и выйдет из моей двери, чтобы больше никогда не вернуться. Потому как без проклятия он найдет себе невесту в два счета, да еще и конкурс сможет устроить, и участниц наберется немало. «Что случилось? Вы явно думаете о чем-то грустном», — уловил мое настроение дракон. Я помотала головой. «Настраиваюсь на ритуал. Нам пора, еще нужно все подготовить». Говоря о том, что я умею вызывать духов, я не очень-то покривила душой. Действительно, умею. Эту технику мы изучали целых полсеместра. Только вот практики у нас было совсем немного. Наши преподаватели считали, и не безосновательно, что попусту беспокоить тех, кто ушел за грань, дело весьма неделикатное, да еще и опасное. Духи не любят, когда их дергают, почем зря. И на редких практических мы призывали исключительно бывшего ректора Академии. Он, конечно, ворчал, но все-таки относился ко всему с пониманием. По крайней мере, не грозил страшными проклятиями и не ругался непристойными словами. А это уже дорогого стоит. И все же я с самым невозмутимым и уверенным видом нарисовала призывный круг. Подписала все необходимые знаки, поставила свечи, разложила камни. Стрелка двигалась к полуночи. Я настроилась, встала у круга и прошептала заклинание. Все получилось быстро, так, словно я целыми днями только и делала, что тренировалась в призыве. Круг засиял, и в этом сиянии появился сгусток тумана, довольно быстро принявший форму тощей старухи. «Эй, где я? Что тут творится? Какого лешего?» «Ничего страшного не творится», — твердо проговорила я. «Мы просто хотим помочь». Узнали, что ваш дух никак не может упокоиться и уйти за грань, потому как осталась нерешенная проблема. Вот и решили, надо с этим что-то делать. «А кто вы такие?» — подозрительно посмотрела на нас старуха. «Из чего это вы решили? Что нужно что-то делать именно вам?» «Мы? Я? Ох, как же толком пересказать ей всю эту длинную и запутанную историю, и желательно кратко». «Вы были у меня нянькой», — остановил мое невнятное мычание дракон. «Я заляпал вас перед самым свиданием, и вы в сердцах меня прокляли». «Прокляла?» — изумился призрак. «Да я такого и не умею даже». «Ну вот, а в тот раз получилось, и хорошо получилось. У меня теперь все невесты умирают. Вы простите, пожалуйста, я был маленький и не хотел портить вам жизнь». «Просто играл». «Да какое портить жизнь? Сходила я на свидание с этим». Нянька поморщилась, не подобрав нужного слова. «И один раз сходила, и второй. Таким козлом оказался, что лучше бы и правда не пошла». «Получается, вы меня простили?» «Эй-эй!» — забеспокоился призрак. «Что думаешь, простила и все? Никакого проклятия?» «Вы, между прочим, обещали с незавершенными делами помочь». «Конечно, поможем», — поторопилась сказать я, прежде чем дракон ляпнет что-нибудь другое. «Знаю я этих призраков. У них дурной характер, Скажет еще: «Это тогда я простила, а теперь злюсь», и избежит, не сказав, что за дело у нее тут. И вот тогда-то все, тогда уже без шансов. Так что у вас за дело? Да дело, в общем-то, несложное. Родственников у меня не было. Памятник на кладбище ставили соседи. И одну букву в фамилии написали неправильно. Вот меня за грани не пускают, говорят. «Нет такого человека, ступайте, дамочка». Я пыталась соседям являться, чтобы исправили. А эти жлобы говорят, все деньги потрачены, исправлять не на что. Но вроде как мои деньги, а за свои они не хотят. Я уж и пугать их думала, и шантажировать. А они, черти эдакие, обложились амулетами от призраков. Я теперь там даже появиться не могу. «О, так это мы запросто, все сделаем». «Сделайте тогда и поговорим. Нечего болтать, приступайте». И она исчезла. «Эй, куда?» — закричала я. «А какая буква неправильная? Что исправлять?» Ответа нам не было. Найти могилу было нетрудно. Грубо отёсанный камень, на котором самыми простыми буквами вытесаны «Канара Блимс». Ну и что здесь неправильного? Мы обратились к соседям. К счастью, от живых людей они амулетами не обкладывались. Дверь открыла неопрятная тетка. «Ну, чего вам?» Мы как могли объяснили ситуацию, мол, необходимо исправить ошибку на памятнике вашей соседке. Не припомните ли вы, как ее звали на самом деле? «А с чего бы я должна это помнить? Она при жизни мне подругой не была, только после смерти зачастила. Да еще и ругала, сидите, мол, памятник переделывайте. А я и так, между прочим, свои монеты докладывала. Куда мне еще переделывать?» «Да-да, я понимаю», — мягко сказал дракон и протянул ей золотую монету. «Может быть, это поможет вам вспомнить?» «Это?» — тетка вцепилась в монету так крепко, что казалось, вырвать ее теперь можно только с рукой. «Вроде бы она не Канара, а Кадара. Или Камара. Ну, в общем, что-то такое». Быстро протараторила она и захлопнула дверь. «Угу, кажется, простое задание не такое уж и простое». «Ерунда». Дракон достал зеркало. «Соедини меня с управляющим». Через несколько минут выяснилось, что звали драконову няньку все-таки Канара. А вот фамилия ее была Блямс. «Ну и имечка», — протянула я. Дракон пожал плечами. «Не хуже других. Сейчас я все исправлю». Он провел рукой над надписью, но ничего не исправилось. «Ага, понятно. Сюрприз от госпожи Лидерман уже начал действовать. Дракон на сутки потерял магию. А если просто нацарапать, исправить и на «я»? Подрисовать кружочек и будет как надо». «Думаете, ее это устроит?» «Ну, можем проверить». Я нашла камень поострее и начала царапать покрытие. Выходило из рук вон плохо. «Дайте сюда». Дракон вырвал у меня из рук орудие производства и попытался сделать всю работу сам. Как же! Царапинки выходили такие тонкие и неясные, что на исправленную букву это никак не влияло. «Эй вы, мародеры, что творите?» — раздался хриплый бас откуда-то с неба. Нет, впрочем, не с неба, а просто сверху. Над нами нависал огромный свирепый мужик. Дракон тут же выпрямился и стал с ним одного роста или даже выше. В воздухе ощутимо запахло скандалом, поэтому подскочила я. «Не сердитесь, дяденька, мы не мародерствуем. Тут похоронена моя тетушка, а в похоронном агентстве совершили ошибку. Одну букву неправильно написали, и теперь тетушка является мне в виде призрака, требует все исправить. Спать не дает, устала я от нее, вот и решила». «Камнем, что ли, нацарапать?» — хмыкнул сторож. «Эдак вы еще месяц спать не будете. Лучше закажите новый памятник. Его за неделю изготовят». «За неделю?» — хором ужаснулись мы с драконом. А он тихо мне шепнул. «Бал уже через 5 дней. Недели у нас нет». А я сказала вслух. «Еще неделю я не выдержу. Попаду в сумасшедший дом». Я радовалась своей находчивости. Если удастся разжалобить сторожа, возможно, он чем-то поможет. Но находчивой была здесь не только я. Дракон вытащил из кармана 3 золотые монеты и протянул сторожу. «А может, вы сможете что-то сделать прямо сейчас?» Сторож покрутил монетки, коротко кивнул и ушел. «Ну вот, он, наверное, решил, что вы заплатили ему за молчание. Ну, то есть за то, что он сделает вид, будто нас не видел, и все тут. Но я ошиблась. Не прошло и 5 минут, как сторож вернулся. В руках у него был молоток и какая-то длинная острая штука. Он крякнул, присел на корточки и какое-то время возился с памятником. А когда закончил, на месте «И» мы увидели огромную букву «Я». Она явно выбивалась из общего аккуратного ряда, но, по крайней мере, сомнений не возникало. Здесь написано именно «Блямс». Дракон вручил сторожу еще 2 золотые монеты. «Ну что, дождемся полуночи, снова вызовем достопочтенную Канару и будем надеяться, что эстетическая сторона вопроса ее не слишком волнует», — задумчиво проговорила я. Но это и не потребовалось. Как только сторож ушел, бормоча благодарности и ворча, что все эти господа такие безрукие, воздух над могилой подернулся дымкой и раздался восхищенный голос. «Ух ты, какая же красота! И главное, все правильно!» Рассмотреть призрака было невозможно. При свете дня призраки вообще не слишком отчетливо видны. Но это и не требовалось. Судя по всему, заказчица была довольна. «Прощаю, прощаю, прощаю все ваши прегрешения против меня. Живите счастливо!» Последние слова долетали от нас откуда-то сверху. «Кажется, получилось», — проговорила я растерянно. «Я, конечно, могу еще раз разложить карты, чтобы проверить, исчезло ли проклятие. Но без всяких карт уверена, что да. И все же нужно знать точно. С такими вещами лучше не шутить». Мы выбрались с кладбища, уселись в прекрасный экипаж и поехали к моему дому.